На «Авроре» известие о переходе в Новоархангельск вызвало приступ ликования. Флагманский фрегат великого князя гораздо более других кораблей торчал в порту. И хотя находились моряки довольные таким положением дел, для истинных романтиков морской службы береговые бдения и будни, как серпом по тому самому месту. Глава 20. Двухмесячное отсутствие в Калифорнии великого князя Константина ничуть не сказалось на делах анклава. Так же спешно, как и раньше, обустраивался морской порт в Константинополе-Тихоокеанском, который народ именовал по-простецки Константинградом. Генерал-майор Образцов не давал ни дня отдыха своим порученцам, нещадно гоняя их по русским землям. Офицеры, будучи опытными топографами, рады были нанести на карты новоприобретенные территории Российской империи. Император Николай Павлович недаром именовал себя инженером, сообразил государь, что 5 знающих офицеров на земле Калифорнийской стоят целого батальона, а батальон еще попробуй, перевези через 2 океана. Нет, все-таки мать история со скрипом, но переводила стрелки на магистральном пути. Выскочившие в Тихий океан балтийские фрегаты изрядно смутили европейских политиков. Неужели лапотная Россия, нависающая над Европой неисчислимой армией, состоящая из здоровенных, отборных солдат, мастеров штыкового боя и готовых умирать десятками тысяч во имя торжества Третьего Рима, решила уменьшить количество пехотных и кавалерийских дивизий и поспорить с Великобританией за статус первой морской державы? Тогда вся европейская гранд-политик летит в тартарары вместе с Ниссильради. Или же наблюдается лишь взбрык молодого генерала-адмирала российского флота, возжелавшего морской романтики? Спешная закладка поселения между двух речушек, впадающих в океан, показательно поименованного Константинополем Тихоокеанским, наводила на мысль, что в моментально прозванном остряками штурманами Рейлневи Великокняжеском Междуречье будет расположена столица наместника Тихоокеанских провинций Российской империи, великого князя Константина Николаевича. И тут Министерство иностранных дел великих держав заискрили от версий, домыслов, контрверсий, слухов, догадок и так далее, и товарищ П. по донесениям посольств, книгачей Константин с малых лет рассматривался как серьезная замена старшего брата. Случись очередное скандальное увлечение у влюбчивого Александра, зайди роман с гордой полячкой чуть дальше. Говорили даже, что и поход цесаревича на Амур и Сахалин был инспирирован Константином. Разумеется, фантазии и враки, вряд ли 8-летний на тот момент великий князь, сколь умен и начитан не был, мог воздействовать на Николая. А вот с подачи морской партии персонально Литке, мечтавшего услать цесаревича подальше от Петербурга, дабы расчистить дорогу к престолу своему любимчику и воспитаннику Константину, запросто мог пройти сей дальневосточный вояж. Ну, а далее, по версии пикейных жилетов, вообще произошло невероятное. Император, не желая сталкивать двух выросших старших сыновей, решился, как в старое время, выделить Константину новые земли для создания Сибирского царства. Были даже варианты про Тихоокеанское королевство и Восточную Российскую империю. Такие новости из Петербурга и Европы преизрядно повеселили, но ложились они хорошо в мою концепцию. Вряд ли сейчас англичане и французы решатся по-серьезному наехать на Константина. Тут дело пахнет войной с Российской империей, к которой Франция, раздираемая родами очередной революции, явно не готова. И хотя эскадра бравого коммодора Роберта Филда Стоктона сильна, десяток вымпелов, линейный корабль, 3 фрегата, 4 или 5 шлюпов, но против орлов-балтийцев, ставших тихоокеанцами, пиндосы явно не вывозит. В связи с чем, поход от Константинополя до Новоархангельска превратился еще и в демонстрацию сил Российской империи. Вслед за «Авророй» в Новоархангельск пошел «Лазарт», и шлюп и фрегат загрузили провизии, а также сформировали воинскую команду для Аляски. Всего 45 человек, но и тех буквально с мясом отрывал от Калифорнии. Впрочем, сухопутная группировка не ослаблена ничуть. Аляскинская рота состоит из матросов, они и меняться будут. Минимум 7 кораблей остаются постоянным базированием на Новоархангельской. Константинополь-Тихоокеанский будет эскаворотацию проводить. Не знаю, как на Аляске, но служивым весьма глянулись места, что в местном Константинополе, что в форте Росс. По информации, стекающейся к Константину, матросы и солдаты внимательно изучают опыт САСШ и акры переводят в десятины, гадая, сколько великий князь выделит желающим здесь остаться на обзаведение. Да хоть сколько, хорошим людям и сотни десятин не жалко. Только вот аппетит приходит во время еды, а потому перед отплытием долго разговаривал с Образцовым, не забрать ли от Константинополя на север всю Калифорнию, до границы с Орегоном. Сейчас на море мы, сила, а пехоты подвезем, в крайнем случае, Самура снимем батальоны. Туда брат уже формирует Амурский корпус, отобьются от Китаёс, случись какая заваруха. Орегон САС только-только отжали у Великобритании и наверняка опасаются провокаций со стороны подданных королевы Виктории. А мы добавим, подсыплем уголечков в кострище взаимного недоверия. Образцов, как наиболее опытный шпион, озадачился сливом совершенно секретных данных о предложении англичан совместно с русскими ударить по эскадре САС, которое великий князь с негодованием отверг. Пришлось привлекать Радчева, с которым дружил один хитрый коммивояжер Джобс, почти наверняка работавший на вашингтонскую клику. Радчев, когда узнал об отведенной для него роли, пытался возмутиться, но после генеральского внушения отыграл свою партию как по нотам. Оставшийся в комнатах американец услышал речь русского генерала, перемежающуюся матерными тирадами в адрес коварных альбионцев, желающих столкнуть лбами Российскую империю и североамериканские Соединенные Штаты. Действия русской эскадры по пресечению браконьерства вызвало недовольство и у орегонских пиндосов, и у британцев, поэтому по пути пришлось нанести визит адмиралу Джорджу Сеймуру, посетить его флагманский линкор «Коллингвуд». Беседа с морским волком прошла живо и занимательно. По мнению адмирала, на Аляске русские нашли достаточные запасы золота, чтобы начать его промышленную добычу. Оттого и послали в северную часть Тихого океана лучшие суда Балтийского флота, а Калифорния послужит всему предприятию продовольственной базой. «Адмирал, отдаю должное вашему уму, не могу открыть всех тайн, скажу лишь, вы недалеки от истины. Еще бы, ваше высочество, компания Гудзонова залива переполошилась еще во время похода на Дальний Восток вашего старшего брата. Однако, наследник вернулся в Петербург, и тут же ему на смену явились вы, ваше высочество. На Аляске прибыло население, чиновники, геологи. Да, неужели все так просто просчитывается? Просто если знать. Понимаете, ваше высочество, золото на северных ручьях и реках находит достаточно часто. Но крупицы есть крупицы. Пока разбогатеть удалось единицам, а крупные месторождения каковые, безусловно, там существуют, еще ждут своих первооткрывателей. И, похоже, русским повезло. Неспроста русский император отправил в эти дикие места сына, утвердив его наместником обширных территорий. И это несмотря на ваш юный возраст, Константин. Практически все русские корабли с Балтийского моря, способные к дальним океанским переходам, переводятся на Тихоокеанское побережье Северной Америки. Какие еще нужны доказательства? Еще раз отдаю должное вашему стратегическому уму, адмирал. А что вы думаете о соседях? Североамериканцы достаточно быстро осваиваются в Орегоне. Я же собираюсь забрать под руку российского императора весь север Калифорнии и не хочу стычек с этими фермерами-путешественниками. Знаете, адмирал, мой строгий отец категорически запретил ввязываться в мелкие драчки, указав только на защиту границ России любой ценой, вплоть до открытия военных действий. Но повод должен быть весомый. Что ж, ваше высочество, русские фрегаты вышли на большую охоту и топят браконьеров. Лично я не вижу в этом большой беды, напротив, аплодирую вашей решительности. Но в то же время я вынужден защищать интересы британской короны и подданных королевы. Понимаю, адмирал, и потому дал распоряжение своим капитанам проявить максимально возможное снисхождение к вашим соотечественникам. Конечно, если какой забулдыга шкипер окажет вооруженное сопротивление боевым кораблям российского флота, его вздернут на рее. Но, надеюсь, до такого не дойдет, и мы продолжим сотрудничать, урезая аппетиты САС. Не нравится мне их политика расползания по континенту. Сегодня они обгрызают Мексику, завтра обратят свой взор на Канаду и Аляску. Конструктивно побеседовав с Сеймуром и пообещав переслать ему всех захваченных браконьеров с английским подданством, не подвергая их ужасам русской каторги, я продолжил путь до Новоархангельска. Разумеется, отпускать англичанишек не собирался, напротив, в планах загнать подальше во глубину аляскинских руд всех пойманных морских хищников и чтоб искупали трудом праведным свои прегрешения перед российским законодательством. А кто их на краю географии искать, то будет. Слава богу, нет покамест здесь правозащитников. Аляска встречала великого князя звоном колокольным и пушечной пальбой. Мы в сотни миль от Новоархангельска напоролись на Диану, которая и ушла предупредить аборигенов о высоком госте. Нам же досталось свершить суд над двумя североамериканскими шхунами. Браконьеры, застигнутые русской эскадрой, повели себя нагло, потрясая какими-то патентами, грозя карами из Вашингтона. Командир Дианы, обрадовавшись чудесному появлению великого князя, отпросился предупредить жителей столицы Аляски, сбросив суд над браконьерами на Константина. Поматерив офицеров флота, не желающих принимать на себя ответственность, да так, что павроровская молодежь слышала и проникалась, приказал законопатить в трюм фрегата невезучих промысловиков, действуя предельно жестко, прям калеча самых заводных и наглых, а на шхуны перевел команды с Авроры, пускай мичмана покомандуют скорлупками покапитанит немножко, даже если и разобьют о камни шхуну, черт с ней, зато какой опыт то бесценный приобретут. До Новоархангельска дошли благополучно, а в порту показательно и важно нахлебосольничавшись и по православному обычаю обцеловав местный бомонд, позвал чиновников в контору, отчет держать. Мимо проволокли бывших браконьеров, нынешних каторжников, что еще больше впечатлило представителей российско-американской компании, решивших, что царский сын всенепременно начнет репрессии и расследование злоупотреблений. А как же в дикий край прибыла столь важная особа и чтоб без расправы и скорого суда над провинившимся, а все грешны, все в чем-то да виноваты, чтоб пресечь минорные настроения, проступившие на физиономиях руководителей Аляски, пришлось даже прикрикнуть, что встали, милейшие, не бойтесь, я сегодня добрые своих в кандалы не закую, даже тех, кого и следует, в какой другой день, может быть, но точно не сегодня, идемте, хвастайтесь свершениями, ага, не хватало тех немногих, кто здесь живет и работает, закошмарить, подумаешь, подворовывают слегка, плевать, посчитаем сей грех за северную надбавку, главное чтоб сильно не наглели, хотя, не дерзнут, репутация у Константина аво какая, молод, но свиреп безмерно, так что по мелочи пускай мышкуют, главное по-крупному чтоб ни-ни, а также на содержание англичан и американцев не переходили, за шпионаж без разговоров, виселица, все что происходит на Аляске, государственная тайна, чтоб ни листка отчетов не попадало в чужие руки. Два молодых чиновника с примечательными фамилиями Брошкин и Кошкин развернули на стене несколько карт и таблиц. Я оживился, наглядно и агитационно делали презентацию ребята, как будто на дворе минимум конец 20 века, а не первая половина 19-го. А похвастаться было чем, последние 5 лет на Аляску прибывали новые переселенцы, сейчас численность русского населения перевалила за 1200 человек, что являлось абсолютным рекордом, и создал предпосылки для сего я, удержав форт Росс и обратив внимание государя-императора на отдаленные заокеанские территории Российской империи, а уж потом оживились купцы, начали вкладываться в российско-американскую компанию новые пайщики, да и сам великий князь Константин имеет наибольшую долю, аж в 27%, поинтересовался, как такое случилось, всегда считал, что 14,5, оказывается, всю помощь, в том числе и деньги, выделенные Ротчеву на прокорм аляскинцев еще во Владивостоке, учли в мою пользу, а также конфискованные корабли браконьеров пошли в зачет, подлизываются, черти, корабли, трофей тех, кто их захватывал, но хитрая бухгалтерия считает в мою пользу, ладно, черт с ними, моряков поощрю из собственных средств. Господа, благодарю за службу, за самоотверженную работу вдали от России. Наша задача – сделать заокеанские владения самой настоящей Россией, все силы положить на то, чтоб и в Калифорнию, и на Аляску ехали русские люди. Ехали жить, строиться, пахать землю, растить детей. В ваших краях с земледелием, говоря по-простому, хреново. Так и не задумывайтесь о том, есть Калифорния, которую мы удержим за собой, не отдадим обнаглевшим америкашкам. Более того, часть мексиканской Калифорнии, от форта Россы на север, до границы с североамериканским штатом Орегон я, волею данной мне государем, объявляю территорией российской. Здесь сие объявляю, господа, вы присутствуете при историческом моменте. Запомните и внукам расскажете. Виват его императорскому высо. Рано ликуете, господин Кошкин. Работы впереди непочатый край. Война североамериканских Соединенных Штатов и Мексиканской Республики только разгорается. И несмотря на явный перевес североамериканцев, продлится еще с год. За это время нам необходимо подготовиться к обороне наиважнейших поселений. На Аляску будет базироваться отдельная эскадра. 2-3 фрегата станут вам надежной защитой. И, господа, я понимаю, что несмотря на величие природы и живописные пейзажи, людям хочется тепла и солнца. Мой совет – подумайте о приобретении участков в Калифорнии, так, чтобы работать во благо российско-американской компании попеременно,